Еще расскажу короткое стихотворение, очень всем, я думаю, известное. Здесь вот, ходя по Москве, также бывший в Петербурге за эти пару дней, очень много людей видно. И если задумаешься, сколько много тысяч людей погибает вокруг нас, и сколько ли мы исполняем поручение Христа, которое Он сказал, чтобы и шли, и проповедовали Евангелие. Мы сегодня слышали слово о плоде, да? Есть плод свой, как бы, плод достойного покаяния, а потом нельзя зацикливаться на этом. Я когда-то покаялся, да? Я принес этот плод. А теперь я иду дальше, теперь я и других приближаю ко Христу, чтобы у меня плод рос, да, как и звучало. И поэтому этот стих, хоть он известный, я желаю, чтобы он для нас послужил в назидание, чтобы мы потом шли и говорили другим о этом самом важном вопросе, который каждый человек должен решить. С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. О вопросе «А что потом?» проявляет предел беспечности. Что угодно волнует их, в чем угодно проявит рвение. Вопрос главный из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения всяких проблем люди издали собираются, много самых различных тем разбирается, обсуждается, всем вопросам в пути земном проявляет свое внимание. Вопрос главный из всех других. На вопрос нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, дела. Так их много до бесконечности. Оглянешься, и жизнь прошла. Ты стоишь у пороги вечности. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что в ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос, покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих. Аминь. Аминь.